Я здраво видел на горе Сионе сонам тот великий славе Вышнего, которого исчислить никто уже не мог. Все они песнями прославляли Господа. Свят, свят Господь, Царь величествен во мире, вечная хвала в небесах на земле. Вечная хвала в небесах на земле. Вечная хвала в небесах на земле. Вечная хвала в небесах на земле. Посреди их был юноша величествен. Он превосходил славою всех их. Возлагал венцы на главу каждому из них. И тем он наиболее возвышался в них. Я был поражен удивлением сим, что ему дана сила Бога и власть, что ему дана сила Бога и власть, что ему дана сила Бога и власть, что ему дана сила Бога и власть. Я тогда спросил ангела святого, кто сие народы, откуда пришли? И он отвечал, и мне в ответ сказал, это те сложили смертные одежды, облеклись бессмертное, славя имя Божие. Они принимают победные пальмы, они принимают победные пальмы, они принимают победные пальмы. Принимают победные пальмы. А кто же сию юноша возлагает венцы и вручает пальмы в руки их? Сам Сын Божий со славою Отца, которого они прославляли в веки сего. Слава Вышнему Богу, Царю небесных сил. Я тогда начал славить ними Господа. Я тогда начал славить ними Господа. Я тогда начал славить ними Господа. Я тогда начал славить.